Эпилог. После случившегося Саим пребывал в состоянии отрешенности несколько дней. Он замкнулся от всех. Даже от нас с Эдвиллом отгородился. Я видела его только на занятиях. Он, как и прежде, читал лекции по философии. И едва пара заканчивалась, тут же собирался и уходил. Он больше не смотрел на меня. Вообще ни на кого не смотрел. Взгляд, направленный в пустоту. Каменное выражение лица — и безэмоциональный голос. Он походил на механическую куклу, которую завели, и теперь она отрабатывает заложенную в нее программу. Пару раз я набиралась наглости и заявлялась к нему в кабинет, но дверь всегда оказывалась закрытой, так что приходилось уходить ни с чем. Эдвилл тоже не мог пробиться к отцу. Все его попытки с ним связаться пропадали в туне. Ему пришлось уехать. Расследование по делу Маасов и процесс над Крейнсом были в самом разгаре, и требовалось его личное присутствие. Каждая наша встреча в Нияве начиналась с вопроса «Как отец?». К сожалению, я не могла сказать ему ничего утешительного. «Не нравится мне состояние Саима», — говорила я. «Как думаешь, с ним будет все в порядке?» «Не знаю», — с беспокойством в голосе отвечал Эдвилл. «Если кто до него и может достучаться, то только ты». «Почему именно я?» — недоумевала я. «Потому что он тебя любит», — сказал Эдвилл. «Ты единственная после мамы, кто сумел тронуть глубинные струны его души». От такой похвалы я откровенно смутилась. «И мы оба тебе благодарны», — продолжил мужчина. «За то короткое время, что ты находишься на Лорадане, тебе удалось совершить практически невозможное — помирить нас. Я просто исправила то, что было неправильно», — ответила я, пожав плечами. Я очень волновалась за Саима. Циничные слова бывшего друга и его пренебрежительное отношение к Кайре, их общей возлюбленной, очень сильно ударили по нему. Пока ждали дознавателей и представителей службы магической безопасности, я наблюдала за мужчиной, и в тот момент мне показалось, будто он умер. Внешне это была все та же оболочка Саима Хелика, но внутри не осталось ничего. Не передать словами, как же я обрадовалась, когда, вернувшись к себе в комнату после занятий, обнаружила висящую над столом в ореоле серебристых искр записку. «Жду после ужина». Естественно, на ужин я наплевала. Я, наверное, в жизни так не бегала, как неслась в этот раз в учебный корпус. Встречавшиеся по дороге студенты едва успевали отскакивать в сторону с моей дороги. Саим, как всегда, находился в своем кабинете и просматривал рабочие бумаги. Он поднял голову и с удивлением посмотрел на меня, когда я с грохотом распахнула дверь. «Ты рано», — сказал он, взглянув на часы, поднимаясь мне навстречу. Сердце бешено стучало, едва не выпрыгивая из груди. Не то от стремительного бега, не то от волнения. Я смотрела на мужчину во все глаза, жадно ловя каждое его движение. Это был все тот же Саим, тот самый, которого я знала, и который стал так бесконечно мне дорог. «Анжела?» Звук его голоса вывел меня из оцепенения. Повинуясь внезапному порыву, я подлетела к мужчине, крепко обняла и прижалась своими губами к его губам. От такого напора Саим опешил и стоял, замерев, боясь пошевелиться, пока я не отстранилась от него. «Прости», — прошептала, чувствуя, как к горлу подступает ком, а лицо заливает краска смущения. «Это ты меня прости?» — выдохнул он в ответ. «Не думал, что...» «Мы за тебя волновались», — перебила я, попеняв и восстанавливая внутреннее равновесие. «Прости, я не хотел вас напугать», — повинился Саим. «Просто мне нужно было время», — тихо добавил он. Поздно вечером появился Эдвилл и сообщил последние новости. Маасов призовут к ответу. Им выдвигают обвинения в заговоре против Лорадана. Отныне их автономия будет находиться под жестким контролем Высшего совета магистров Лорадана, и источник также перейдет в их ведение. Такие кардинальные перемены не могли произойти незаметно. И для широкой общественности сочинили целый трактат о создании заповедной зоны на территории Маасов, что позволило сохранить и оправдать их обособленность. По поручению Высшего совета магистров было создано ведомство контроля для решения проблемы выгорания источника. Переселение лораданцев в другой мир посчитали крайней мерой, и создание подходящего континуума отложили до времени точки невозврата, которая должна наступить через 326 с хвостиком лет. До тех пор лучшие ученые Лорадана под эгидой ведомства контроля будут ломать головы над решением способов восстановления источника, а также изучать процессы гибридизации и ее последствия. О том, что Юрен Об был гибридом Мааса и человека, тоже стало известно. И это также по понятным причинам оставили тайной за семью печатями. Шелинну Свилас посадили под домашний арест, однозначного решения по ней так и не вынесли. Как показало расследование, девушка и в самом деле действовала не совсем по своей воле. Глава семейства Свилас, отец Шелинны, умер, когда дочери было 12. Никогда не знавшая недостатка в деньгах, госпожа Свилас не умела экономить, и оставленные покойным супругом в наследство средства быстро закончились. Чтобы прокормить себя и дочь, мать Шелинны была вынуждена продавать имущество. Именно в этот момент и появился Арши Крейнс с предложением взять племянницу под свое отеческое крыло, а самой госпоже Свилас назначить приличное ежемесячное содержание. Естественно, та с радостью согласилась. Девочка тоже была не против. Она очень любила своего дядю и доверяла ему, а потому не ожидала никакого подвоха. Поначалу Крейнс действительно относился к Шелинне как к своей дочери. Одевал, обувал, дарил подарки, определил в лучшую школу, чтобы она могла получить достойное образование. А когда ей исполнилось 15, вот тут-то он и показал всю свою заботу, заявив, что отныне благополучие Шелинны и благополучие ее матери теперь придется отрабатывать. К счастью для девушки, дядя не предлагал ничего неприличного, не склонял к интиму и не заставлял торговать своим телом. Вместо этого она выполняла его поручения весьма тривиального характера, например, написать письмо, передать сообщение и так далее. За каждое такое поручение он ей платил. И чем сложнее поручение, тем щедрее было вознаграждение. Такие просьбы возникали у Крейнса нечасто. И вскоре Шелинна стала воспринимать их сотрудничество как должное. Экспертиза выявила, что девушку долгое время накачивали психотропным веществом. Его давали в очень малых дозах, так что это было, в общем, незаметно. Постепенно препарат накапливался в организме, создавая нужный эффект внушаемости. И потому в момент содействия с похищениями Шелинна находилась в полном подчинении и не осознавала всю серьезность последствий. Именно поэтому, когда дознаватели ее допрашивали, ответы были порой странными, непоследовательными и противоречивыми. В общем, было принято решение оставить девушку под домашним арестом до момента, пока психотропный препарат не выведется из организма полностью, и только после этого снова допросить, установить степень вины и назначить соответствующее наказание. Что касается Арши Крейнса, то тут все оказалось банально. Причиной, по которой он пошел на преступление, стала зависть. Все началось в университете, где они с Хеликом познакомились и подружились. В отличие от друга, Крейнс не блистал талантами. Зато он очень хорошо умел приспосабливаться и подниматься за счет других. Таким образом, он сумел закончить университет с отличием и получить приглашение на работу в престижном месте. От младшего научного сотрудника отдела строительства научно-исследовательского института континуумов до заместителя главы департамента строительства и архитектуры он поднялся всего за 3 года. Многие восхищались его головокружительной карьерой, но никому было невдомек, как он это сделал. Сам Крейнс прекрасно сознавал, что ни за что не добился бы таких высот, не реши Хелик посвятить себя военному делу. Будь его друг рядом, он навсегда остался бы в его тени. Когда появилась Кайра, Арши сумел очаровать ее и был несказанно горд собой и счастлив, когда, предложив руку и сердце, получил согласие. Неожиданная встреча с Саимом перевернула все с ног на голову. Распираемый желанием похвастаться своими успехами не только в карьере, но и в личной жизни, Крейнс пригласил невесту присоединиться к нему на встрече с бывшим сокурсником. Потом он 1000 раз пожалел, что сделал это. Нет, Саим вел себя более чем корректно. Он держался отстраненно и всячески старался подчеркнуть достоинство своего друга. Но после Кайру словно подменили. Она отдалилась, перестала уделять жениху должное внимание, и все чаще между ними вспыхивали ссоры, чего раньше в принципе не бывало. В конце концов она заявила, что разрывает помолвку, и он смирился с этим, тем более, что в данный момент по службе начались проблемы, и на дела сердечные просто не осталось времени. А через 2 года он узнал, что его бывшая невеста выходит замуж за Саима, который за это время успел уйти из военных и переквалифицироваться в строители. Хотя Хелик сам пришел и честно заявил о своем намерении, а Арши благословил их брак с Кайрой, такого вероломства он простить не мог. Да еще к тому же масло в огонь подлил тот факт, что карьера друга шла в гору, в то время как его собственная находилась в данный момент в довольно шатком положении. Душа требовала мести, и такой случай ему представился. Это был идеальный шанс доказать, что он, Арши Крейнс, чего-то достоит, а заодно возможность избавиться от этого выскочки Саима и вернуть любимую женщину. Но судьба вновь сыграла с ним злую шутку. Произошедшее в главной лаборатории НИИК перечеркнуло все его надежды. Однако ему снова улыбнулась удача. Все еще можно было исправить и занять, наконец, положение, которого он достоин. Но теперь у него не было права на ошибку. За совершенное преступление Крейнсу дали пожизненное. И теперь ему предстояло доживать свои дни в одиночной камере с заблокированной магией. За то, что он сделал, его вообще стоило лишить магии, сердито проговорила я. Саим комментировать услышанное никак не стал. Лишь сильнее поджал губы и покачал головой. Но, как мне показалось, это относилось больше к его собственным мыслям, нежели к рассказу сына или моему замечанию. Кстати, Эдвилл по моей просьбе навел справки по поводу моих родителей. К моему великому облегчению, с ними было все в порядке. Хоть я и появилась на Лорадане практически нелегально, договор со мной заключен самый что ни на есть настоящий магический, и поэтому все пункты по нему исполнялись в полной мере, так что мои старики получали положенное обеспечение. В честь счастливого разрешения всех вопросов Эдвилл пригласил меня и отца к себе в гости в Яиш, чтобы отметить. Но мы деликатно отказались. Саим по своим причинам, а лично мне завтра предстояло 2 контрольных, и пропускать их было нельзя. Эдвилл, конечно, огорчился, но мы клятвенно пообещали, что все наверстаем при первой же возможности. А пока я снова проводила ночь в апартаментах Эдвилла в преподавательском корпусе общежития. Утром меня разбудили поцелуями. «Доброе утро!» Выдохнули мне в губы, как только я открыла глаза. «Доброе утро!» — ответила я и неожиданно зевнула. «Не выспалась?» — скорее констатировал, нежели спросил Эдвилл. Я неопределенно пожала плечами. «Жаль, что нельзя сварить кофе в университете», — сказала я задумчиво. «Наоборот, хорошо», — отозвался Эдвилл. Я возмущенно уставилась на него. «Будет повод почаще приезжать ко мне в Яиш», — добавил он лукаво. Я улыбнулась и обвела руками его шею. «Ну, разве что ради кофе?» Протянула я в тон ему, и пока он не успел опомниться, поцеловала. «Я люблю тебя», — сказала я, закончив поцелуй. «Я люблю тебя», — ответил Эдвилл и поцеловал сам. Контрольные я написала на отлично. А также на отлично сдала доклад по истории мира мастеру Маркалу Ноллу. Я оказалась одной из первых, поэтому он не слишком мучил меня дополнительными вопросами. К концу недели я закрыла еще 2 задолженности по лабораторным, по общей магии и алхимии и отработала 1 практическое занятие по магии света. Мастер Леони благосклонно приняла мою работу, а потом с неожиданным сочувствием в голосе стала расспрашивать о похищении. Я даже заикаться стала от растерянности. Настолько не ожидала от нее проявления подобных эмоций. После победы в конкурсе она как будто на меня злилась. Только я не понимала, за что. После она картинно поохала и выразила сожаление, что мне пришлось пережить столь ужасный кошмар. Я смущенно покивала в ответ, не зная, как реагировать, и вздохнула с облегчением, когда она от меня отстала. В последний учебный день недели я с Арией Гарн и Лисси на большой перемене сидели в столовой. Парни обсуждали между собой какую-то местную спортивную игру, а мы с Лисси слушали их вполуха, не вникая в суть, не забывая при этом работать челюстями. «Мне вчера доставили платье», — неожиданно сообщила Лисси. «А ты свое забрала?» «Какое платье?» — не поняла я. «Бальное? Ты что, забыла?» Я мысленно застонала. «Бал, окончание зимы. Он должен был состояться на этих выходных. За всеми перипетиями я напрочь о нем забыла. В тот день я так и не успела заказать платье, а после сначала почти 2 недели пробыла в лечебнице, а потом с головой ушла в учебу. И еще нападение Крейнса. Мне просто некогда было думать о балах и нарядах. Перед мысленным взором вмиг встало темно-красное платье с кружевной вышивкой, с россыпью мелких рубинов по корсету и цветочными аппликациями по лифу и подолу, виденное мной в витрине магазина «Салон Каро». «Нет, не забыла», — сказала я со вздохом, покачав головой. «Пожалуй, в этот раз я пропущу». Лисия округлила глаза. «Ты что? Что пропустишь?» — включились в наш разговор ребята. «Ты не идешь на бал?» Я грустно улыбнулась, отрицательно покачав головой. «После всего случившегося как-то нет настроения», — слукавила я. Гарн, понимающе кивнул. «После случившегося тебе просто необходимо поднять настроение», — возразил Сарий. «Бал — как раз то, что нужно. Мне все равно идти не в чем», — нехотя призналась я. «Ты же ездила в город заказывать платье», — недоумевала Лисси. «Не успела». Я пожала плечами. «Ничего страшного. Не попаду на этот, будут другие». Я старалась казаться безразличной, но самой было обидно до чертиков. Мне очень хотелось на бал. Не потому, что так надо, а просто повеселиться с друзьями. Но произошедшее в последний месяц события напрочь выбили меня из колеи. Как следствие, нового платья у меня нет, а в старом идти не хотелось. Вернувшись после занятий в общежитии, я обнаружила в своей комнате посылку. Вернее, 3 коробки разного размера и записку. «Прекрасное платье для прекрасной дамы». Ни подписи, ни каких-либо других знаков на ней не имелось. И почерк тоже был незнакомый. Вернее, это был не почерк, а скорее графический оттиск. Заинтригованная я повертела записку в руках, а после потянулась к самой большой коробке. Открыв ее, взглянула на содержимое. И моя челюсть отвисла до пола. В коробке, аккуратно сложенное, чтобы не помяться, лежало то самое темно-красное платье из салона Каро. Решив, что я сплю или у меня галлюцинации, я с силой потерла глаза. Но платье никуда не делось. Все еще не веря, я протянула руку и осторожно коснулась вышивки на корсете. На лице сама собой расплылась широкая улыбка. Но в следующее мгновение она исчезла, потому что в голову пришла неожиданная мысль. Кто мог мне его прислать? Отложив платье в сторону, я вскрыла 2 другие коробки. В одной из них находились туфли на небольшой устойчивой шпильке того же цвета, что и платье, а в другой, оказавшейся довольно увесистой, пряталась резная шкатулка. А в шкатулке я задохнулась от восторга, а челюсть со звоном покатилась по полу, потому что внутри на шелковой подушке покоился изящный гарнитур с рубинами, а под крышкой нашлась небольшая карточка, на которой красивым размашистым почерком было написано: «Надеюсь увидеть тебя в нем на балу окончания зимы». «Эдвилл», — произнесла я с нежностью и тихо засмеялась, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло. Как он узнал? Я снова взглянула на карточку. Ниже мелкими буквами было приписано: «Прости, на бал опоздаю. Не скучай. Целую». Да. Еще немного полюбовавшись платьем, я повесила его на вешалку и отправилась спать. Заснуть удалось с трудом. Даже выданное мне Саимом снотворное средство не помогло. Лишь к середине ночи я провалилась в сновидение. Эдвилл меня уже ждал в неяви. Едва его увидела, с размаху налетела, чуть не опрокинув. И пока он не успел опомниться, крепко поцеловала. «Ты что?» — спросил он обескураженно, когда я, наконец, от него отлепилась. «Как ты узнал?» — ответила я вопросом на вопрос. «О чем?» Эдвилл явно ничего не понимал. «Что мне понравилось это платье?» Я требовательно уставилась на него. Мужчина еще пару секунд удивленно смотрел на меня, сдвинув брови к переносице. А потом его лицо просияло догадкой, и он довольно улыбнулся. «Ниоткуда. Просто увидел и решил, что оно тебе пойдет». Он обнял меня руками за талию, прижимая к себе, и чмокнул в нос. «Ты ведь так и не успела купить наряд», — добавил он со странным блеском в глазах. «Не успела», — подтвердила я. «Но это слишком дорогой подарок, Эдвилл. И я говорю не только о платье. Ты про украшения?» — догадался Эдвилл. «Да», — подтвердила я. «Они безумно красивые. но я не могу принять их. Можешь, уверенно заявила шатенистое вреднячество. Считай это моим подарком на помолвку. Какую помолвку? Не поняла я. Эдвилл лукаво взглянул на меня. Завтра узнаешь, сказал он загадочной улыбкой, и сколько бы я его потом ни пытала, этот интриган зеленоглазый не проронил ни слова. С самого утра я не находила себе места. Попытка поговорить с Саимом ничего не дала. На вопрос, что за помолвка, о которой упомянул Эдвилл, он так же, как и его сын, загадочно улыбнулся и ушел от ответа. К вечеру я уже настолько накрутила себя, что едва не лезла на стенку, вплоть до того, что готова была пойти и устроить скандал сначала Саиму, а потом Эдвиллу. Немного от темных мыслей отвлекли сборы на бал. С прической и макияжем мне снова помогла Майлика. Спасибо Лисси. И вот я стояла и рассматривала себя в зеркало. С тиарой на голове я была похожа на самую настоящую королеву. С подругой мы встретились в коридоре и замерли обе, восхищенно рассматривая друг друга. Сегодня на девушке было атласное платье цвета морской волны с открытыми плечами, расшитое по лифу и подолу драгоценными камнями, а изящное украшение из белого золота с голубыми аметистами придавали образу изысканности. Ее голову также украшала тиара. И вообще, Лисси в этом наряде походила на морскую принцессу. Выдав друг дружке по порции комплиментов, мы направились к ожидающим нас парням. Мои брови удивленно приподнялись, когда я увидела, во что они одеты. Сегодня оба щеголяли в камзолах, расшитых золотом и серебряным шитьем, черных узких штанах, заправленных в высокие сапоги, и белых рубашках с воротниками жабо. Заметив мой потрясенный вид, Сарий пояснил. Это традиция. На бал окончания зимы одеваться в стиле эпохи Фарюса Лидона. Считается, что именно в этот день он объявил об учреждении университета. Так что бал окончания зимы – это еще и праздник основания нашей Альма-Матер. На бал мы явились с небольшим опозданием, пропустив занудную торжественную речь ректора Статтера. Когда мы пришли, народ уже вовсю танцевал, и мы без лишних раздумий тут же присоединились к множеству танцующих. Сегодня звучала музыка исключительно для бальных танцев, существующих на Лорадане. Естественно, я ни одного из них не знала, но смело старалась повторять все па, несколько раз при этом наступив на ногу Гарну, с которым танцевала. От осознания собственной неуклюжести я краснела, сравниваясь с цветом своего платья, а парень стойко терпел и ободряюще улыбался. Украдкой покосившись по сторонам, я заметила, что не одна такая. По крайней мере, еще три пары также пытались подстроиться под общий ритм. При этом в одной паре неумело повторяла движение тоже девушка. А в двух других, похоже, оба партнера понятия не имели, как правильно танцевать. Но самое главное, никто на них не обращал внимания. Все были заняты исключительно друг другом. Так что я в конце концов расслабилась, и, видимо, поэтому у меня стало получаться гораздо лучше. После третьего танца я взмолилась сделать перерыв. Мы отошли к столикам с напитками. Взяв бокал с игристым, я пригубила вино, попутно осматриваясь в поисках мастера Хелика и магистра Аэни. Ни того, ни другого в зале не наблюдалось. Очевидно, второй еще не приехал, а вот где носит первого, вопрос интересный. Испытав чувство глубокого разочарования, я обиделась на обоих и залпом осушила свой бокал, а следом второй. «Ого!» — услышала я за спиной знакомый голос и резко обернулась. Передо мной стоял Саим и с удивлением меня рассматривал. В парадном камзоле темно-синего цвета, традиционном воротнике жабо с алмазной заколкой, с убранными назад волосами, скрепленными атласной лентой, он смотрелся просто обалденно, чертовски напоминая аристократа эпохи барокко на земле. На мгновение я даже застыла, засмотревшись на мужчину. «Что?» — сердито буркнула я, отмирая и отводя взгляд. «Ничего. Просто не ожидал, что ты так умеешь», — ответил Саим со смешком. «Если меня разозлить, еще и не так сумею», — выпалила я и тут же прикусила язык. Не хватало, чтобы он еще пристал с расспросами. «Не сомневаюсь», — рассмеялся мужчина в ответ и протянул мне руку в приглашающем жесте. «Госпожа Панова», — чопорно произнес он, — «окажите мне честь. «Позвольте пригласить вас на танец». Я поджала губы. Первой мыслью было желание взбрыкнуть и послать его куда подальше. Но потом я передумала и протянула руку в ответ. Саим снова, как в прошлый раз, вывел меня в самый центр зала. Я не беспокоилась, потому что была уверена. Он обязательно сделает так, что я не опозорюсь. Музыка заиграла, и мы изобразили церемониальный поклон. Мы двигались в танце, словно были одним целым. Скользили, делали повороты. Мужчина, как и прежде, вел уверенно, предвосхищая все мои невольные ошибки. Умело направлял, так что уже вскоре я увлеклась танцем и почти перестала дуться на представителей семейства Айни. Первый танец мы провели молча, а во время второго Саим заговорил. «Анжела, не нужно сердиться. Поверь, для этого нет причины. Я поджала губы. И сейчас я хочу, чтобы ты просто знала», — продолжил мужчина. «Я очень рад за тебя и за сына. Лучшего выбора он сделать не мог. И если бы он не сделал предложение, то предложение сделал бы я». Я непонимающе уставилась на Саима. Мужчина смотрел на меня с ласковой и немного снисходительной улыбкой. «Ты сейчас о чем?» — спросила я с подозрением. И тут боковым зрением я заметила, что вокруг образовалось пустое пространство. Музыка стихла, и все внимание оказалось приковано к нам. Опасливо покосившись на стоящих плотным кольцом людей, справа от себя заметила Лисси и парней. Ребята загадочно улыбались, а подруга стояла, прикрыв рот руками, и круглыми глазами смотрела на что-то позади меня. Ничего не понимая, я медленно обернулась. Сердце пропустило удар. Внутри все задрожало, а от макушки до пят пронеслась толпа мурашек, когда я увидела коленопреклоненного Эдвила, державшего в руках раскрытую бархатную коробочку. Мельком отметила, насколько он потрясающе красив в истине черном парадном камзоле, уже догадываясь, что сейчас произойдет, но все еще боясь в это поверить. От волнения перехватило дыхание, когда Эдвил достал из коробочки кольцо, выполненное в виде плетения, с витиеватой вязью, и протянул его мне. «Анжела». Его голос звучал твердо, а глаза светились полной решимости. «С момента, как я тебя увидел, моя жизнь без тебя не имеет смысла. Ты мой свет, моя жизнь, мое дыхание. Я люблю тебя и прошу стать моей женой». Кажется, я начала заваливаться на бок, потому что следующее, что я осознала, были руки Эдвила, обнимающие меня, и обеспокоенные голоса обоих мужчин. «Анжела!» — кажется, это Саим. «Анжела!» Я открыла глаза и улыбнулась. Вздох облегчения вырвался из груди обоих, а после Эдвил с надеждой заглянул мне в глаза и тихо произнес: «Ты выйдешь за меня?» «Да», — стало моим ответом.